Сейчас я наблюдаю трех Путиных. Один из них, который является оригиналом, его называют бункерным, хотя он сильно отличается от того Путина, который носил чемодан за Собчаком. Бункерного я последний раз видел, когда Шойгу докладывал о взятии Мариуполя. Бункерный вцепился в стол и не отпускал его всю встречу. Тот, который недавно гавкал про патриот и назвал войну войной, это был банкетный. Его выпускают, когда нужно сказать тост и выпить. Репликант, который был на Санкт-Петербургском форуме, тот говорун, он может говорить несколько часов. Они очень похожи, но я измеряю линеечкой соотношение и высчитываю коэффициент, и тогда я понимаю, кто это. Любой человек может определить двойника по поведению. У репликанта очень активная правая рука, у бункерного она не рабочая. Копия может прыгать с трапа самолета, и он не боится, когда вокруг него есть люди, а бункерный сидит за столом, как футбольное поле. А бункерный.